Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну, лайки ставить, разумеется. Часть 77. Почти год мне потребовался, чтобы полностью заполнить шкалу прогресса силы, после чего передо мной появилась та же надпись, что и после тех же действий с камнем пространства, но с одним отличием. Камень силы одним своим присутствием в моей душе усиливал все мои способности. Вот вроде радоваться должен, а не могу. Дело в том, что моя телепатия тоже усилилась. Вот только контроль так и остался там, где и был, то есть ниже среднего. Честно, хотелось выйти одновременно рвать и метать. Хорошо, что я в этот момент находился на Марсе. Пострадала только поверхность планеты, и мне теперь снова придется строить базу. Хотя есть и плюсы. Например, у меня появилось еще два дополнительных сознания. Правда, одно из них я почти сам успел развить, так что можно считать, что появилось только одно. Теперь мне почти ни на что не надо отвлекаться самому, ведь, подключив к работе эти потоки, я смог создать еще два ВИ, через которые могу работать со своими проектами. Кстати, совсем скоро у Риви день рождения, то и исполняется 18. Опять же, как отец, радоваться должен, что дочь растет умной и красивой девушкой. Вот только мне почему-то боязно, так как недавно та стала вести себя со мной немного по-другому. Нет, она и раньше старалась как-то привлечь мое внимание своим телом, но сейчас Ривен стала более активной на этом поприще. То прижмется своим телом невзначай, пока мы с ней разговариваем, то случайно прикоснется чуть ниже моего пупка. В общем, та так и не оставила попыток соблазнить меня. И кажется мне, что после ее дня рождения мы все-таки вернемся к прошлому разговору. Хочется, конечно, верить в ее благоразумность, но я понимаю, что изменить уже ничего не выйдет, и моя приемная дочь влюбилась в меня. Правда, я постараюсь как-то отсрочить непоправимый момент, а тот точно произойдет, так как мне не хочется видеть свою девочку несчастной. Ладно, пока забуду об этом и сосредоточусь на другом моменте, а именно параллельных мирах. Раньше у меня не было возможности путешествовать между мирами, точнее, в другой мир я мог попасть, но обратно уже никак, так как энергии не было бы на это. А сейчас с камнем силы эта возможность присутствует. Вот и думаю, попытаться или нет. С одной стороны, я еще здесь мало что исследовал, и лезть еще в параллельный мир будет непрактично, а с другой, есть шанс того, что я смогу найти там что-то, что сможет еще сильнее усилить меня. Правда, куда уж больше, ведь с камнями силы и пространства я уже встал вровень с сильнейшими существами этой вселенной. Хотя слабости у меня все равно есть. Например, меня все еще можно убить, если подловить момент и вдарить с такой силой, что я просто не смогу регенерировать после этого. В итоге, решил пока повременить с экспериментами по перемещению в другие миры, так как не знаю, что случится в этом, пока я буду отсутствовать. Вдруг кто-то захочет напасть на кого-то из моих близких, и тот не сможет дать отпор? Нет, сначала придумаю, как обезопасить их, а потом уже можно будет делать, что захочу. Да и потренироваться с камнем силы стоит. Также мне не давало покоя то, что я на краткий миг увидел в сознании Чарльза Ксавьера из параллельного мира. Нет, я смог узнать, что тот ничего серьезного не увидел в голове Эммы, но в его сознании я увидел что-то очень нехорошее. Оно просто присосалось к разуму мужчины и питалось его энергетикой. Это что-то было само по себе безобидно. Вот только через какое-то время у паразита появится шанс навредить носителю. Как только оно поняло, что я заметил и смог обнаружить его, сразу же скрылось в глубинах сознания Чарльза. Так-то меня это все не касается, а после того, как телепат нагло пытался залезть ко мне в голову, у меня образовалась к нему стойкая неприязнь. Вот только этот паразит откуда-то появился, а значит, и в моем мире такой может быть. Это толкает меня на мысль, что стоит по-быстрому заскочить в тот мир и все проверить, но делать этого пока не буду. Во-первых, скоро день рождения Ривен, и пропускать его я очень не хочу. Во-вторых, я все еще не овладел полностью камнем силы, из-за чего могу попасть не туда, куда хотел. Ну и в-третьих, я пока сам просто не хочу никуда уходить. Вот так как-то. Пока думал, не заметил, что мне пришло сообщение от Эммы, где говорится о том, что у той какие-то проблемы, поэтому быстро проверил, что с ней. Оказалось, что с самой девушкой было все в порядке. Она сейчас находилась в своей форме органического алмаза, которая после усиления стала еще плотнее и тверже, отчего навредить блондинке стало еще труднее. Рядом с ней стояла Ривен. Да, Фрост сама решила стать ее подругой, так как в будущем-то так или иначе узнает о наших отношениях с блондинкой. Вокруг было разбросано несколько тел. Некоторые получили тяжелые ранения, а некоторые и вовсе несовместимые с жизнью. И посреди всего этого стояли две милые девушки, на которых было немного крови. «Мне кажется, я знаю, зачем меня позвали. Что тут случилось?» Спрашиваю, выходя к ним из одной подворотни, куда переместился. Фрост сразу же приняла свой обычный вид. «Люби». Тут она осеклась, учитель, на нас с Ривен напали, когда мы просто гуляли по городу. Да, мы совершенно ничего им сделали, а они решили на нас напасть, ответила вслед за ней Ривен. Да, подозрительно посмотрел я на них обеих, а что вы тогда делаете на этом пустыре, прикрытым зданиями? Пап, возмутилась моя дочка, ты нам не веришь, что ли? В то, что на вас напали, я верю, а в то, что просто так, нет, спокойно произношу, а в ответ мне лишь две пары честных-честных глазок. На самом деле я уже все узнал, дав проанализировать и последние действия девушек. В принципе, избитых людей мне жалко, так как те были нечистыми на руку, а подчиненными Уинстона Фрост, который послал их, чтобы вернуть ему домой. Хах, все-таки придется вскоре до конца разорить его бизнес. Сейчас тот уж на грани краха, но я дал ему небольшой шанс выбраться из этой ямы, а он, в общем, побарахтался и хватит, нечего ему с моей снежинкой водиться. Ох, прикладываю руку к лицу, чего хотели-то? Как я вижу, проблем у вас нет. А мы тебя не звали, удивилась рыжеволосая, я думала, ты сам нас нашел, а потом подошла и чуть тише сказала, ну, ты же можешь наблюдать за всеми оттуда, указывает пальчиком вниз. Эти типа был такой намек на мой бункер, хах, конспираторша, но она действительно не знает, что Эмма знает обо мне много чего. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну лайки ставить, разумеется. Часть 78. Это же люди твоего отца, киваю на лежащие тела, обращаясь к Эмме. Ну, приложила она пальчик к своим губкам, вроде, да, но я не уверена. Ты ведь понимаешь, зачем они пришли за тобой. Наверное, они хотели, чтобы я вернулась домой. Все еще наигранно-наивно отвечала девушка. Вздыхаю. Фрост сейчас просто играет на публику в лице Ривен. Блондинка с самого начала со своими способностями к телепатии могла вообще сделать так, чтобы этой ситуации вовсе не было. Но она решила воспользоваться подвернувшимся случаем для налаживания отношений с моей дочкой. Даже раскрылась перед ней, что сама является мутантом. Правда, показала только одну способность – форму алмаза. Осуждать ее за это я все равно не могу, так как Эмма ничего плохого не замышляла. Вот только это не помешает мне наказать ее за то, что та подвергла ненужному риску и себя, и Ривен. Думаю, после того, как навещу отца девушки, пойду сразу к ней. Ее попка давно просит, чтобы ее отшлепали и сделали с ней кое-что еще. Ладно, я тут разберусь со всем. Можете идти, говорю им. А, хотела что-то сказать Эмма, но ее перебила Риви. «Хорошо, пап», и потянула свою подругу на выход. Когда они вдвоем проходили мимо меня, я успел прошептать кое-что блондинке, отчего та мгновенно ускорилась. «Жди, я скоро приду». Пока девочки старались как можно быстрее покинуть это место, я думал насчет того, куда деть этих людей, которых они избили. «Нет, трупы так и так придется куда-то деть, а вот живые люди. Я, конечно, не злодей или уж тем более герой какой-нибудь, но оставлять их в живых не вижу смысла. Вот только эти люди ничего не сделали, за что бы их можно было убить, кроме того, что решили напасть на моих девочек. В итоге пришел к тому, что отправил их всех на поверхность солнца. Заняло это всего несколько мгновений. Далее, я оказался прямо рядом с домом Уинстона Фроста. Все строение было огорожено стеной, чтобы никто сюда не пролез. Большая часть охраны как раз была расположена именно там, а в доме почти никого не было, кроме прислуги. Сам мужчина находился в саду с задней стороны здания, а вместе с ним была его жена. Спешить мне было некуда, поэтому я медленно начал обходить строение и направился прямо к его владельцу. «Здравствуйте, мистер Фрост и миссис Фрост», — галантно поприветствовал их я, когда те все-таки заметили меня. Между нами было где-то 10 метров. мистер Хуалет, удивленно произнес мужчина, узнав меня. Вот только после этого его взгляд потяжелел. Хах, знает ведь, что его проблемы с бизнесом связаны со мной. Он самый, улыбнулся я. Зачем вы пришли и как вообще смогли пройти мимо охраны? Его тон был холоден, как лед, а глаза смотрели с высокомерием. Видите ли, не обращаю на его вопросы никакого внимания. Так получилось, что моя дочь учится в Массачусетском университете. Какое это имеет к нам отношение? Вклинилась в наш диалог супруга Уинстона, Хейзел. Рад, что вы поинтересовались, добавляю своему голосу немного веселья, к вам это имеет самое прямое отношение. Дело в том, что моя дочь смогла подружиться с одной интересной блондиночкой, которая также учится в этом университете. Вы намекаете, похоже, мужчина начал кое-что понимать. Да-да, эта девушка как раз откликается на имя Эмма, а по фамилии Фрост. Это же хорошо, не поняла Хейзел. Конечно, утвердительно киваю головой, в их общении между собой я не вижу никакой проблемы. Только, дорогая, можешь пока ненадолго уйти. Уинстон успел понять, о чем пойдет разговор, поэтому сразу попытался спровадить свою жену. Похоже, та не знает, какие действия предпринимал ее муж. Препятствовать этому я никак не стал, после чего по душам смог поговорить с мужчиной. Человеком он оказался понятливым и в ситуации разобрался быстро, так что без проблем согласился на некоторые мои условия. Пришлось, правда, чутко его припугнуть, но Уинстон не обидчивый, поэтому держать зла на меня из-за этого не будет. Хотя кого я обманываю, мужик всю беседу излучал ненависть ко мне и подписывал все бумаги с болью в глазах. Что за бумаги? Да те самые, которые отвечали за активы его бизнеса. Половину тот просто переписал на мою компанию за бесценок, а вторую на своих родственников в лице жены и детей. Я все-таки пожалел их, а также заставил подписать Уинстона документ, в котором говорилось, что тот более не претендует ни на что. Не знаю, зачем мне половина его состояния, но мои люди найдут, куда все это пристроить. Самому мне это все равно не нужно было. Уходил я от него под скрип зубов мужчины. Ничего, будет знать, как переступать мне дорогу. В руках у меня были копии всех документов в нескольких экземплярах, поэтому деваться ему уже некуда. Еще, как я успел заметить, его жена сама к мужчине равнодушна, но оставалась с ним исключительно из-за денег. Только сейчас, когда у того их больше нет, а у нее они появились, сомневаюсь, что женщина останется здесь надолго. Переместившись к одному из своих ви, я передал все бумаги и дал задание пристроить их куда-нибудь. После этого сразу же оказался в доме той, кого обещал наказать. Естественно, что Эмма в нем оказалась, так как та сейчас находилась в доме Ривен, которая наконец-то смогла найти себе подругу, что не будет ее сторониться из-за мутации. Мда, все-таки блондинка правильно сумела воспользоваться моментом. Я же просто решил подождать Фрост у нее дома, так как не хотел портить такой трогательный момент признания Риви перед Эммой. Ну, кроме того, что подслушивал все их разговоры. Но это исключительно ради них, да. Я всего лишь хотел проконтролировать, чтобы с ними ничего не случилось. Подругами те стали давно, но только сейчас узнали, что обе мутантки, точнее, Ривен узнала. Вот и рассказывали друг другу про свои способности. Хах, Эмма все-таки ничего не сказала про телепатию. Ну, оно и понятно, не хочет навлекать на себя подозрения. Да и не хочет, чтобы та начала думать, что блондинка ее просто использовала. Потому что сама Фрост не хочет терять новую подругу, ведь она действительно считает мою дочь таковой. По нашей с нее связи я отчетливо понимаю, какие чувства та испытывает. Вскоре их разговор подошел к концу, и блондинка попрощалась с Ривен, договорившись с той встретиться завтра. Был уже вечер, поэтому девушка поспешила домой, хотя по лицу было видно, что спешила та не из-за темноты или еще каких-то причин. Нет, все проще, и предвкушающая улыбочка вкупе с возбужденным состоянием выдавали ту с головой. Похоже, моя девочка не забыла мое предупреждение насчет наказания. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну, лайки ставить, разумеется. Часть 79. Когда блондинка входила в дом, она уже сгорала от нетерпения, а, увидев меня, спокойно сидящего на диване и с хитрой улыбкой наблюдающего за нее, у нее на лице явственно выразилось возбуждение. Девушка медленной походкой стала приближаться ко мне, по пути снимая лишнюю одежду. Кто-то явно хочет, чтобы ее наказали. «Ты долго, ученица», — наигранно мрачным голосом произнес я, — «из-за этого твое наказание лишь увеличится». «Прошу, не надо, учитель». Эмма тоже приняла мою игру и сказала эту фразу с паническим тоном: «Я сделаю все, что вы скажете». «Тогда подойди сюда», — спокойно говорю и показываю пальцем перед собой, отчего Фрост ускорилась, быстро оказавшись на нужном месте. «Садись на колени». Блондинка сразу выполнила это действие, и ее лицо оказалось прямо на уровне моего паха. «Че, что мне делать дальше, учитель?» — дрогнувшим голосом спросила девушка. «Достань то, чем скоро я буду тебя наказывать, приказываю». Она ничего не ответила, а лишь сглотнула и потянулась своими нежными ручками к моим штанам. Вот Эмма избавилась от ремня, вот начала расстегивать ширинку. Я чуть приподнялся, чтобы та смогла спустить с меня брюки. Наконец, девушка смогла добраться до моего нижнего белья. Последний раз на мгновение посмотрела на мое лицо и сняла с меня последнюю преграду. Ее голова была прямо возле моего паха, поэтому, после освобождения, мой боец упал ей на лицо, породив небольшой шлепок. «Б большой», — протянула Фрост, схватившись на основание моего члена, став водить кулачком вверх-вниз, из-за чего мой солдат стал еще больше. «Ах, он стал еще больше, учитель», — девушка и правда удивилась моим размерам. «Хах, а она что думала? Мои слова про наказание были непростой игрой. Я действительно собираюсь наказать ее. Кстати, как было известно, благодаря энергии пространства, у меня есть возможность управлять собственными размерами. Вот и размер своего причиндала я могу изменить. Правда, сейчас я этого не делал, ведь это был мой настоящий размер. Да, специально. Чтобы не порвать своих девушек, мне приходится его немного уменьшать, хотя когда я занимаюсь этим в попку, то возвращаю его в первоначальный вид. Вот только у нас с Эммой еще не было анального секса, она меня просто туда не пускала. А сейчас я собираюсь исправить это недоразумение, присунув своего дружка в ее задний проход. «Не увлекайся», — раздраженным голосом сказал я, — «лучше попытайся доставить мне удовольствие своим ротиком и грудью, ученица». «Хорошо, учитель», — взбудораженно проговорила блондинка, завороженно смотря на мой жезл немигающими глазами. Она приблизила свое лицо к головке моего члена и слизнула капельку жидкости предэякулянта. Дальше та стала облизывать всего моего бойца, не упуская ни одного участка. Наконец, проведя своим язычком от моих яиц до головки, девушка решилась взять ее в свой ротик, начав обсасывать со всех сторон. Потом Эмма стала углублять погружение моего солдата, погрузив его еще дальше в свое горлышко. «Продолжай», — я положил свои руки ей на голову и стал помогать, «засунь его еще глубже», начинаю давить сзади, тем самым загоняя свой член еще глубже в ее глотку и перекрывая доступ к воздуху. А ей все нравится, так как по лицу, да и по стонам Фрост понятно, что та испытывает удовольствие от самого процесса. Одна ее ручка уже находится рядом с киской девушки, натирая бусинку клитора. Трусики Эммы быстро пропитывались любовными соками, которые источала ее пещерка. Минут через 10 я начал подходить к своему пределу. Из ротика блондинки уже давно начали стекать слюнки, образовав небольшую лужицу под ней, которая смешалась с ее любовными соками. Дышала та с перерывами, но ловила от этого кайф. Я отчетливо мог чувствовать это в эмоциях девушки. Крепко схватившись за светловолосую голову, я ускорил свой приближающийся оргазм. Махм, стоны Фрост тоже участились. «Я сейчас выпущу все свое молочко прямо в твое теплое горлышко, поэтому приготовься глотать», но мне кажется, что Эмма меня просто не услышала, закрыв глаза и погрузившись в свое дело с головой. «ГРР, ха». Спускаю все накопившееся напряжение прямо в ротик девушки. «МГХ». Она резко раскрыла глаза, чтобы в следующий момент задрожать всем телом, закатив их обратно. «Глоть-глоть». Глотая мое семя, блондинка сама испытала оргазм. «Глоть». Когда я полностью излился внутрь, то отпустил голову девушки, вытащив свой мясной жезл из ее ротика, но та до сих пор кончала, поэтому даже не обратила на это внимания. Сейчас она сидела на коленках, приподняв свой подбородок вверх. Мой боец все еще был готов к бою, из-за чего я обратил внимание на ее грудь. Мне понадобилось чуть приблизиться к Эмме, чтобы сделать задуманное. Сквозь ее бюстгальтер, который до сих пор находился на теле блондинки, проступали два набухших соска. Я прикоснулся к мягким холмам девушки обеими руками, став их мять. Далее, смог кое-как просунуть свое орудие между ними. В этот момент Фрост наконец-то отошла от оргазма и смогла заметить мои действия. Но девушка лишь улыбнулась, помогая зажать мой бур между своих двух больших подружек. На моем члене уже было достаточно влаги, чтобы тот без проблем мог двигаться в такой опасной среде, поэтому я приступил к планомерным движениям вверх-вниз, получая совершенно другие ощущения, нежели во важном ротике Эммы. Для большего эффекта блондинка опустила свою голову вниз и взяла в свой ротик только головку моего инструмента. Теперь вместе с приятными сжатиями между груди девушки я чувствовал, как все еще чувствительная часть моего члена опять находится в плену губок и шаловливого язычка Фрост. Через некоторое время девушка была уже без лифчика, а я игрался с розовыми ореолами ее соском, одновременно двигая бедрами. Эмма в это время сжимала руками собственную грудь, чтобы увеличить давление на моего солдата. С трусиков по ножками блондинки стекали ее любовные выделения. В ее глазах было все больше нетерпения, поэтому я решил не затягивать с такой прелюдией и наградил девушку своим йогуртом еще раз, кончив сначала той в ротик, а вытащил и выстрелил ей в лицо. Немного даже попало на грудь. От вида Фрост, которая была помечена моими семенем и с желающим взглядом смотрящую на меня, я возбудился еще сильнее. «Думаю, ты заслужила небольшую награду за свои труды, ученица», снова наигранно снисходительным голосом произнес я. «Я готова, учитель». Она развернулась ко мне спиной и нагнулась, оттянув ткань трусиков в сторону и положив руки на столик, который стоял рядом. Сама Эмма повернула свое лицо ко мне и, прикусив губу, ожидала дальнейших действий с моей стороны. Мне самому открылся вид на ее пещерку, в которой сейчас был настоящий потом, отчего мне сразу захотелось заткнуть эту дырочку, чтобы остановить его. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну, лайки ставить, разумеется. Часть 80. Вот только я не спешил с проникновением в эту манящую киску. Какое это будет наказание, если я буду потакать девушке? Нет, я поступлю по-другому. Кладу свои ладони прямо ягодицы блондинки и чуть раздвигаю их в стороны, отчего ее бутончик немного раскрылся. Пододвигаюсь поближе к сочащейся пещерке Эммы, провожу своим языком по ее половым губкам и слышу, как Фрост простонал от удовольствия. От наших игр девушка стала очень чувствительной. «Прошу, войдите в меня, учитель!» Нетерпеливо вскрикнула она. «Шлеп! Ах!» Довольно вздохнула Эмма, когда моя ладонь нежно ударила тупо ее упругой попке. «Я еще не конца наказал тебя, ученица, поэтому терпи. Сам я стал играться своими пальцами с киской блондинки. Сегодня мы попробуем кое-что новенькое», и засунул свой указательный палец в ее заднюю дырочку, отчего та вздрогнула. Это, в голосе девушки было небольшое сомнение. «Не бойся, больно не будет, с помощью энергии пространства я уже почистил у нее все там и продолжил стимуляцию анальчиков Рост. Я постараюсь, чтобы твое наказание прошло незабываемо для тебя, может». Ахах, Эмма хотела что-то сказать в ответ, но, когда я подключил к работе вторую руку вместе с язычком, лишь простонала от приятных ощущений. «Хорошо, что мне доступны ее эмоции, так я могу понимать, в какой момент ее накрывает удовольствие, а в какой не совсем приятные ощущения. В какой-то момент мне надоела наша поза, так как было немного неудобно, поэтому я перенес девушку на свое место и уложил на животик, раздвинув ее ножки с стороны. Потом подложил под нее небольшую мягкую подушечку, чем немного приподнял попочку блондинки кверху. После этого вернулся к своему занятию. «Кончаю». Минут через пять приятной стимуляции прокричала Эмма и выстрелила своим нектарчиком мне в лицо. «Вкусненько», — улыбнулся я, продолжив разрабатывать ее дырочки, но этот раз уделив больше внимания не передней, а задней. Вскоре я довел Фрост до второго оргазма, и только тогда отстранился, вытащив три своих пальца из нее и став наблюдать, как сжимается и разжимается ее сфинктер, ведь совсем недавно она испытала свой первый анальный оргазм. Сама девушка лежала неподвижно и лишь тяжело дышала, сжав простыню. На ее лице играла довольная улыбка, а с губ стекала небольшая ниточка слюны. Такой вид заставил моего бойца стать еще более возбужденным. Решив больше с этим не затягивать, я пристроил свой мясной жезл прямо рядом с ее девственным анальчиком и стал водить головкой вверх-вниз, покрывая своего солдата ее любовными соками. На это мое действие девушка отреагировала весьма положительно, начав вилять бедрами, стараясь как-то поймать мой инструмент и погрузить внутрь себя. Через несколько секунд я пошире раздвинул ее ягодички и начал вводить кончик своего члена внутрь ее задней пещерки. Растянуть там все мне удалось очень хорошо, поэтому входил я почти без проблем, но узость ее дырочки не оставляла сомнения, что ею пользуются первый раз, и я тут единственный первопроходец. Вот так, наклонившись к ушку блондинки, шепчу ей: «Скоро ты вся станешь полностью моей, ученица. Поцелуйте меня, учитель», — томным голосом ответила она, повернув голову в мою сторону и потянувшись своими губками к моим ММ. Как я мог отказать, когда меня просили таким тоном? Поймав ее ротик своим, я просунул внутрь свой язык и стал с жадностью хозяйничать там, подарив девушке еще больше приятных ощущений. Тем временем мой член почти полностью смог войти внутрь ее анальчика, разведывая неизвестные территории. «Ауха, я теперь полностью в тебе, моя дорогая ученица», — ухмыляюсь, отстранившись от ее красного и возбужденного личика. «Готовься к долгому марафону, так как я еще не скоро освобожу твою заднюю дырочку». Двинувшись немного назад, вынимая свой инструмент из нее, я резко вогнал его обратно, одновременно с этим направляя через него небольшую разряд энергетики. «Мкхах», — из ее ротика вырвался удивленный и довольный стон. «Да, накажите свою провинившуюся ученицу, учитель». Ее слова доказывали то, что ей действительно нравится пожестче, хотя, скорее всего, Эмме больше нравится агрессивный секс, так как боль та не очень любит. Фрост предпочитает, когда ее жестко дерут и кончают внутрь. В этот момент она ловит оргазм за оргазмом, но если ее сильно ударить или сжать где-то посильнее, то в блондинке эмоциях проскальзывает неудовольствие. Поэтому, шлепая девушку по ягодицам, я делаю это нежно и вдобавок к этому пропускаю через свои ладони энергию, отчего вместо боли она ловит микрооргазмы. Мне и самому нравится смотреть на ее лицо в экстазе, а не хмурое выражение. Да и доставлять неописуемое удовольствие своим девушкам я очень люблю. Выкинув из головы ненужные сейчас мысли, я начал ускорять собственный темп, вгоняя в свой член все глубже в ее попку. В комнате стали раздаваться громкие стоны, которые со временем лишь увеличивались и набирали громкость. Хах, Эмма не привыкла сдерживаться в этом плане, как и я. Вскоре мое возбуждение достигло своего пика, из-за чего я подложил свои руки под колени блондинки, начиная приподнимать ту. В следующий момент мои ноги уже стояли на твердом полу, а Фрост висела в воздухе, раздвинув свои ножки в стороны. Таким образом, я продолжил таранить заднюю дырочку девушки в новой позе. «Учитель, вы так ах глубоко во мне ях». Эмма от удовольствия начала глубоко дышать, быстрее. «Ах, я хочу все твое молочко внутрь себя, учитель». «Оха, он стал еще больше, быстрее». Следуя ее и своим желаниям, мои движения стали еще быстрее, приближая меня и блондинку к скорому оргазму. Через некоторое время все внутри девушки в одно мгновение сжалось, а из ее киски выстрелила небольшая струя. После этого я сам не выдержал и излился внутрь ее тугой дырочки, отчего та стала сжала меня еще сильнее. Изо рта блондинки вырвался крик удовольствия, но я поспешил заткнуть ее ротик поцелуем. «Ммм», — стонала она мне в рот. Мне стало так хорошо, что я свалился обратно на кровать, отчего Фрост оказалась на мне сверху. Моя блондиночка так не хотела, чтобы мой боец покидал ее заднюю дырочку, что повалилась вслед за мной, поэтому до сих пор сидела на моем члене, который продолжала сдавливать внутри себя, ведь оргазм так и не покинул ее. Горячо, довольно прошептала девушка и сама стала двигаться вверх-вниз. Мой солдат все равно не подавал признаков поражения, гордо демонстрируя свою выносливость. В анальчике Эммы стало еще лучше, так что мой член входил в нее уже без проблем. Но я не собирался отдавать всю инициативу ей, поэтому, развернув ее к себе, не вытаскивая свой прибор из нее, начал мять холмики приличного размера с твердо торчащими вишенками на них. Следующие несколько часов я не отпускал девушку, пока та не отключилась от большого количества оргазмов, которые испытывала почти каждые 5 минут. Когда это произошло, мой прибор, последний раз кончив внутрь ее задней дырочки, так и остался в ней. Мне все понравилось. «Спасибо, учитель», — она прижалась ко мне, быстро заснув у меня на груди. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну, лайки ставить, разумеется. Часть 81. Сегодня день рождения моей приемной дочери. И в этот знаменательный день я нет, никуда не сбежала или еще что-то. Я просто подготавливал ей подарок, да и другим должно понравиться, хотя не думаю, что Стиву понравится. Тому вообще, как-то непривычно передвигаться на каком-либо транспорте, кроме велосипеда. Да, по моему плану, я должен прокатить Ривен на космическом корабле, который не так давно закончил. В смысле, сам корабль был готов еще год назад, но его же еще необходимо тестировать и исправлять некоторые огрехи. Вот и заняло это больше времени. Правда, закончил я калибровку тоже довольно давно, уже как 2 месяца. Ну, ладно, это не такой большой срок, так что ничего страшного в этом нет, поэтому я просто решил подождать до этого дня. Сам звездолет претерпел небольшие изменения в корпусе и чуть побольше внутри. Хотелось, конечно, обойтись без этого, так как он мне нравился таким, каким был перед частью проверки. Но хорошо, что изменения были не такими сильными, иначе это был бы не корабль моей мечты. Тортик остался тортиком. Не понимаю, почему Говард и Авраам смеются от того, как я назвал свой космолет. Нормально вроде все. Вот Саре и Вике все понравилось, хотя они тогда наблюдали за ним, когда мы совокуплялись, и им было не до названия какого-то там космического корабля. Но это не меняет того факта, что им все понравилось. Да, сейчас я находился в кабине управления и корректировал курс, по которому мы пролетим, чтобы провести небольшой экскурс по Вселенной. По всей, естественно, не получится, но в самых известных местах нам точно удастся побывать. Например, я точно свожу своих близких на Сакаэр, так как уже договорился с Грандмастером о том, чтобы тот провел битву чемпионов, когда мы прибудем на планету. Закончив с этим делом, я переместился в свою комнату в нашем доме, где и будет проходить первая половина праздника. Кстати, вовремя, потому что после этого моего действия в помещении сразу же постучали и без всякого такта зашли. «Брат, ты идешь?» – спросила меня моя сестренка, а это была именно она, все только тебя и ждут. «Да, конечно, уже иду», – улыбнулся я. Далее, мы прошли на первый этаж, дом был двухэтажным, и зашли в зал, где уже собрались все приглашенные гости. Здесь стоял большой раздвижной стол, а на нем много всякой еды и напитков, но самое главное было посередине. Многие бы подумали, что это торт. Вот только Ривен от одного его вида начинает тошнить, ведь в детстве та слишком много злоупотребляла поеданием такой сладости. Поэтому данный продукт кондитерского изготовления нам пришлось заменить на пиццу. КХМ, мда, звучит как-то не очень, но моей дочери очень понравилась пицца. Случилось это, когда мы решили съездить в Италию, родину данной продукции. Тогда Риви было 14, и она впервые попробовала продукт итальянской кухни. С тех пор пицца стала для нее пищей номер один. Но что-то я отвлекся. Из гостей тут присутствовали Говард, Авраам, его жена, Стивен, его девушка, Пегги, Баки, Эмма. Пригласила ее Ривен, так как если бы это сделал я, то это было бы подозрительно. Сара, Вика, я, естественно, и та, ради кого мы вообще тут собрались. Выглядела та в данный момент сногсшибательно. Белое платье очень гармонично сочеталось с ее синим оттенком кожи и огненно-рыжими волосами. Хех, любит она белый. Кстати, как и Эмма. Наверное, неудивительно, что ходили они за покупками вместе, ведь вкусы у них почти одинаковые. Посмотрев на светлую блондинку, отметил, что и наряд они подобрали почти одинаковый. Только у Фрост он более открытый, нежели у Риви. Вскоре все расселись по своим местам. Я, конечно, сидел рядом с именинницей, как ее отец. Девушка сейчас счастливо улыбалась и весело общалась со всеми в своем настоящем облике, так как тем, кто тут сидел, было прекрасно известно, как та выглядит, и им на это было плевать, ведь они знали, что это Ривен. Через несколько минут пришла пора для поздравлений. Первым встал я. «Поздравляю тебя с таким знаменательным днем, дочка, хоть я уже поздравил ее сегодня, мне ничего не мешает сделать это снова, не буду желать тебе чего-то банального, вроде счастья или здоровья, так как первого ты и сама сможешь 100% добиться, а второй, пока я жив, ты всегда будешь такой, как сейчас и». Дорогой, обманчиво мягким тоном перебила меня платиновая блондиночка, женушка моя то есть, которая сидела рядом вместе с Викторией. «КХМ, да, что-то не туда свернул, ха-ха», неловко посмеялся я. «Что-то не выходит у меня поздравления, ведь мне постоянно в голову лезут совершенно другие мысли. Так вот, я не буду желать тебе ничего, так как знаю, что ты всего добьешься сама.